включая скудную школьную библиотеку. Отец бил мальчика, когда заставал его за чтением. Перун-старший привез из Америки не только лютую ненависть к моторам, механизмам, любому скоплению людей и шуму, но и к учению, которое считал причиной всего беспокойства и зла, выгнавших его из Штатов. У Ануфрия же обнаружилась незаурядная память. Он был очень прилежен на уроках и начальную школу окончил с отличием, опередив по знанию государственного польского языка даже поляков, детей почтмейстера и аптекаря. Отцу посоветовали послать Ануфрия как стипендиата в Краковскую гимназию, потому что государство было заинтересовано в ассимиляции способных украинцев. Им даже предлагали менять свою фамилию на польскую, что обеспечивало чиновничью карьеру. Но как не умолял Ануфрий отца, тот отказался наотрез. Ему были нужны крепкие и прилежные руки сына, которому предстояло наследовать процветающее хозяйство. А мальчик вечерами продолжал бегать к старому учителю, приносил ему тетрадки с сочинениями на немецком языке, который писал ночами. И наставник, рассчитывая на будущую благодарность питомца, учил его пока в кредит. Когда Ануфрию исполнилось 15 лет, он стал просить отца разговаривать с ним по-английски. Тот, по словам матери, свободно владел этим языком. Но Перун-старший твердо возразил, что крестьянину знать языки ни к чему. А будучи убежденным, что такие дурацкие мысли появляются от безделья, постарался впредь побольше нагружать сына работой. Пришла беспокойная весна 1939 года. В трактире аптекарь читал газету и, обращаясь к посетителям этого заведения на скверном украинском языке, растолковывал новости. Он объяснял, что немцы жаждут разделить Польшу, но бояться их нечего. Немецкие танки покрыты не броней, а раскрашенной фанерой. Напрасно, мол, чехи дали себя в прошлом году запугать и воевать не пошли. Но у них были все министры евреи. От этих лучшего нечего ждать. Старики, слушая его, посасывали свои трубочки и кивали седыми головами. Они-то знали, какие чехи вояки, служили ведь вместе с ними в кесаро-королевской австрийской армии. «У нас воины, орлы», — продолжал аптекарь. «Послушайте, что установила комиссия нашего сейма, которая инспектировала войска. Организация и боеспособность польской армии превыше всех похвал, не уступают французской армии. Кавалерия лучшая не только в Европе, но, по всей вероятности, в мире». Дух офицерства и мораль рядового состава бесподобны. Примечание автора. Из доклада Сеймской комиссии по проверке боеготовности армии 1938 года. После молниеносного поражения Польши осенью 1939 года нам сообщил об этом беженец из Польши, друг отца, бывший депутат Сейма и член этой комиссии. Наши генералы нас полностью дезинформировали, особенно относительно авиации, сетовал он. Конец примечания. Случалось, Ануфрий без ведома отца заглядывал в трактир, чтобы узнать о событиях в мире, и помогал аптекарю переводить газетные сообщения. Тот иногда давал ему читать медицинские книги. По его просьбе парень переписал своим аккуратным почерком истрепанный рецептурный справочник, усвоив при этом многие латинские названия. Поляков Ануфрий вообще не любил. Он знал из украинской литературы, с которой его познакомили приезжавшие на каникулы студенты, как шляхта веками воевала с украинцами. Да и польские служащие вели себя по отношению к его односельчанам заносчиво. Поэтому к патриотической трескотне в газетах и школьных учебниках он относился равнодушно. Другое дело — немцы. У них был образцовый порядок. Так, по крайней мере, говорили старики, побывавшие во время мировой войны в Германии. А учитель в школе уверял, будто там не люди, а бездушные механизмы, которые только и знают, что кричать да маршировать. Они требуют нашу землю. Гданьский коридор, который всегда был польской территорией, и верхний Сленск, потому что там угольные копи. Но Ануфрию это тоже нравилось в немцах, что они враждебны к полякам. Ведь никто не говорил, что Германия против украинцев. Радиоприемник, выставленный в аптеке, ежедневно передавал новости. Но была страдная пора, и Ануфрий мало о них знал. В последние дни августа по радио только и было слышно «Гданьск, Гданьск». А если аптекарь искал другую волну, из приемника вырывалось то Данцик, то Зиг Хайль. Из деревни вдруг исчезли поляки, их мобилизовали, а также молодых украинцев, успевших отслужить в польской армии. Эти не очень торопились идти в город на пункты сбора. А 1 сентября повсюду зашумели. Война. Запретили выходить вечером на улицу. Велели плотно занавесить окна. После обеда на деревне пролетели на север большие широкие самолеты с черными крестами на боках. Но бомб, как обещал аптекарь, они не сбросили. Вечером в трактир пришел жандарм, и вместо того, чтобы выпить поднесенный стаканчик и уйти, вдруг велел всем разойтись. Некоторые из присутствующих вспомнили личные счеты и избили его изрядно, а заодно на всякий случай также еврея-трактирщика. Напившись бесплатно, трактирщик подливал им под страхом кулачной расправы. Они вспомнили еще одного еврея, москательщика, и разгромили его лавочку. Самого Лейбовича не оказалось дома. Он, видно, почуял недоброе и скрылся незаметно со всей многочисленной семьей. Растащили все, что попало под руку. Это были вполне солидные, степенные люди, которые в нормальное время навряд ли стали бы трогать чужое добро, Но сбежал еврей. Наверное, у него нечистая совесть, раз сбежал. На следующее утро появились мотоциклисты в касках и темных плащах. Они поговорили со стариками на немецком языке. А затем совсем близко началась стрельба. На полном ходу в деревню ворвались большие серо-зеленые в разводах танки с таким же, как на самолетах, крестом на боку. Люки башен были откинуты, из каждого выглядывал солдат в кожаном шлеме. Танки резко затормозили на площади. Один немец выскочил, быстро поднялся на колокольню и осмотрел окрестность из бинокля. Потом подбежал к переднему танку, что-то доложил и вернулся на свою машину. Она двинулась к переправе через реку и, наведя пушку назад, несколько раз выстрелила и уехала вслед за остальными. Крестьяне, попрятавшиеся по домам, вышли на улицу, обсуждая увиденное. Спустя полчаса появились первые польские солдаты. Командовавший ими молодой капитан сказал аптекарю, который бросился к нему с расспросами, что немецкие танки объехали подготовленные оборонительные рубежи, обстреляли из пулеметов польские укрепления и, не обращая внимания на ответную винтовочную пальбу, повели дальше свое наступление. «Будем к своим пробиваться», — добавил он, закуривая и обводя глазами усталую роту. «Не знаю только, где они. Хотели сделать, как нас в училище учили, подпустить близко и ударить пулеметом по амбразуре. Но они опередили и перебили наш расчет одной очередью». Капитан приказал сержанту с двумя солдатами вернуться на позицию и забрать брошенный пулемет, а рота продолжала свой отход. Вечером они вернулись, уже без оружия, под конвоем бронетранспортера с немцами. На следующее утро вся деревня оказалась забитой немецкими солдатами. Да нельзя запыленные, они купались около моста, плескались прямо на площади у водокачки, заходили в дома и пили молоко. Потом скомандовали сбор, и они исчезли. До ночи по улице двигались пехотинцы и моторизованные части, но никто больше не останавливался. Ануфрий весь день провел на площади. Он понимал довольно хорошо, что говорили между собой солдаты. 4. Прошло 2 недели, и война кончилась. Немцы назначили украинского старосту, который подчинялся уполномоченному по сбору сырья и уборке урожая. Это был пожилой немец с красным лицом, который всегда ходил в коричневой форме, старый заслуженный нацист. На груди его был большой орден крови, полученный, как он объяснял, за ранения в уличных боях с большевиками. Говорил он на непонятном баварском диалекте и требовал, чтобы ему беспрекословно подчинялись. Когда немцу кто-то пытался перечить, он выхватывал парабеллум из всегда расстегнутой кобуры и, помахивая им под носом провинившегося, несколько раз стрелял в воздух. Если Зельдмайер бывал пьян, крестьяне разбегались и прятались в домах. Немец уже не размахивал пистолетом, а стрелял в любого, кто попадался ему на глаза, будь то животное или человек. При этом, почти не целясь, он всегда бил в точку. Нескольких крестьян он поранил, но никто не смел на него жаловаться, ибо приезжее начальство разъяснило населению, что уполномоченный есть немецкая власть в деревне, и все, что он говорит, закон. Особенно избегал встреч с этим немцем Ануфрий. Нацист повадился чуть что не так первым делом винить переводчика. Однажды на маленькой военной машине без дверцы, в какой обычно ездили офицеры, прикатил человек в штатском и объявил, что организует сбор молодежи для работы в Германии. Обещал хорошие условия труда, приличную зарплату и хлебные карточки для оставшихся в деревне членов семьи. Ануфрий, который в этом году, вопреки отцовской воле, мечтал поступить в гимназию в 16 лет и хорошо знал, что от орденоносца ему житья не будет, записался одним из первых. Одолевали молодое любопытство и желание хорошо научиться немецкому языку. К тому же ходили слухи, что у крестьян все равно отберут весь урожай. Через неделю он уже работал у стариков Янцев в Баварии. Ануфрий вошел в свою каморку, снял ботинки и зеленый старый пиджак, который дал ему хозяин для работы. Все тело ныло от усталости, но спать еще не хотелось. Он вынул из кармана немецкую газету, самодельный блокнот, огрызок карандаша и принялся за чтение. Изредка выписывал непонятное слово. Завтра, когда вернет газету соседу-шоферу, спросит его значение. Он заметил, что все меньше попадалось ему незнакомых выражений. Блокнот же был почти весь исписан не только отдельными словами, но и местными оборотами речи, которые находились в явном противоречии с тем, что он помнил из старой грамматики. Ануфрию казалось, прошло много лет, как он уехал из дома, а на самом деле меньше полугода. Все, что было интересно посмотреть здесь, в Баварии, он уже посмотрел. Поехать бы еще куда-нибудь. Однако договор подписан на 2 года. Время от времени он покупал безделушки для матери или сестер и посылал домой. Только отцу, который не курил и не имел никаких слабостей, он долго затруднялся выбрать подарок. Наконец ему послал вязаную куртку. Работы с каждым днем прибавлялось. Старик только командовал. Почти все хозяйство легло на плечи батрака. К тому же еще эта корга вздумала запирать его в темный чулан, когда парень не потрафлял ей, и все грозило донести на него и упечь в конгрегационслагерь. Он давно уже не улыбался, как в первый раз, когда услышал это выражение. Старуха-католичка, которая могла бы дать фору любой полячке, была сверх всякой меры напичкана церковной словесностью, оттого и приплела не к месту конгрегацию. Примечание автора. Конгрегация, братство, объединение религиозных общин –